Глава 27. Ты успокоился? Костя ржет уже пятую минуту, как умалишенный. Хотя казалось бы, что смеяться не над чем. Троица оставшихся в живых бандитов забилась в угол, они трясутся и нервно переговариваются о том, как не заслужили всего, что с ними происходит. Плешивый искренне верит в то, что они умерли и сейчас находятся в местном аду за все свои прегрешения. Очнувшегося Кислого он, похоже, скоро в этом убедит. А вот Зыркало еще не сломлен. Высматривает окружение хитрыми глазенками. Блин, такими темпами у меня скоро не останется нормальных работников. Будет тут палата душевнобольных. Надо быстрее проработать программу «Кнутая пряника». «Где там моя сова, эффективный менеджер?» «А, вот и она», — повышаю голос. «Встать! Работать! Никакого мяса, пока не продолбите проход в гоблинскую секцию!» Забитые бандиты давно научились слушаться без лишних слов. Им запрещено даже недовольно смотреть на меня, потому что тогда в дело вступит Костя, а уж он умеет мотивировать. Подхожу к полуживому гоблину, тычу его носком сапога. «Эй, уважаемый, просыпайся!» Костя перестает ржать. «Я бы не советовал, мастер. Он сразу же на вас нападет». «Серьезно? А как же инстинкт самосохранения?» «У гоблинов его нет. Они коллективные создания и выживают за счет того, что не считаются со своими жизнями». «Ясно. Ну так ты мне скажешь, почему защитный барьер то работает, то нет? У меня ощущение, что тут все контролируется только тобой». «Не совсем, мастер. Я придерживаюсь правил. Точнее, не могу их нарушить. Что бы вы об этом ни думали, ну что вы нервничаете? Случился всего лишь маленький недостаток анклава при вскрытии новой секции. Не переживайте, как только вы победите последнего врага, то защита вернется. Как видите, для этого даже убивать не надо». Наклоняюсь над гоблином, внимательно его изучаю. При нем нет вообще ничего ценного, только набедренная повязка в виде грязной тряпки. Они разумны? И я бы сказал, полуразумны. Что-то между тараканом и человеком. И я знаю, о чем вы думаете. Даже не пытайтесь их приручить. Вы не первый, кто считает, что гоблины будут заработать в шахтах за кусок хлеба или воевать за вас. Они умеют разговаривать. Ага. А эльфы считают, что даже деревья переговариваются, и что? Простолюдины резко перестанут делать из них дома и топить печи. И что? Их вообще никак не использовать? Смешок. «Можете попробовать. У вас же полно времени. Кстати, мастер, вы бы хотели исправить ошибки прошлого?» Перевожу взгляд на подставку с черепом. «О чем ты?» «Да так...» «Говори уже». «Нет». «Ну и ладно». «Кислый, побубни мне тут. Устал он. Усерднее киркой маши». Вскоре бандиты сваливаются с ног, тяжело дышат, но они все же расширили дыру до подходящих размеров. За это время я успел наведаться к Торну и быстро рассказать ему о произошедшем. Он весь испереживался и захотел разведать новую секцию сам. Но я лишь отмахнулся, велев просто ждать меня и готовиться к путешествию. Не люблю, когда за меня всегда делают всю грязную работу. Поэтому сейчас я просто запихиваю упирающегося Кислого в эту дыру. «Старшой! Нет!» Вдавливаю его плечом. Он цепляется ногтями за камень. Но куда ему тягаться с моими килограммами? «Лезь, говорю! Если умрешь, расскажешь, от чего!» «А-а-а! Это так не работает!» Кислый провалится в черную дыру, а я прислушиваюсь. «Ну, что там?» «Ничего. Просто мусор и лагерь какой-то. Сука, сколько дерьма!» «Ничто тебя не хочет убить? Погуляй там, покричи, пощупай все, понял?» «Старшой!» «Выполняй! За то, что сделал с тем купцом, ты еще лет 40 будешь в такие дыры лазить!» Пока Кислый проверяет, умрет он или нет от какой-нибудь ловушки, я думаю, что делать с выжившими гоблинами. В процессе размышления Костя рассказывает о том, какие гоблины страшные гады. О том, что раньше, тысячи лет назад, у них были матки, созданные из... того, о чем лучше не думать и забыть, как страшный сон. Потом они эволюционировали, научились размножаться за счет самок практически любой расы. О том, как сегодня они охотятся на людей и что потом с ними делают. В общем, я убеждаюсь, что гоблины – те еще паразиты. Многие пытались их вразумить, обучить, наказать, Но за тысячи лет ни у кого это не получилось. Значит, и у меня не получится. Вот так-то, мастер. Не правда ли они очаровашки? Однажды я был свидетелем высокоразвитой гоблинской цивилизации, так что уверен, им стоит дать шанс. Цивилизации? Ага. Ты же только что сказал, что они тупые и потерянные сознания. Так и сказал. Нет, это вы так решили. Гоблины — просто прелесть. Обожают выдержанные в моче кишки старых матросов. Деликатес. Так, хватит нести чушь. Размахиваю мечом перед обморочным гоблином. У меня нет времени с ним возиться. Не бью. Рука дрогнула. Еще и Костя глумится. О, нет, мастер, как это жестоко. Вы убьете невинное создание, пока оно без сознания. Неужели вы такая сволочь? О, простите, с языка сорвалось. Ладно, Дэн, хватит сопли жевать. Ясно дело, что твари эти злобные и отвратные. Нашел кого жалеть. Ты же сам хотел потренироваться глотки резать, раз уж злодеем заделался. Вот и вперед. Ну, в общем, я их порешил. И совесть не мучает. Так, стряхиваю гоблинскую кровь. Пожалуй, с сексами с меня пока хватит. Вот наберу небольшую армию, тогда и подумаю. А то даже боюсь представить, что я выкопаю. Костя наигранно вздыхает. Ну, дело, конечно, ваше. Кстати, не хотите получить награду? Мои уши шевелятся, хотя они совсем не эльфийские. «Награду?» — осторожно спрашиваю я. «Ага, за зачистку секции первого уровня. Дается единожды за каждый уровень секции сюрпризом. Всего 10 наград». Он сказал «с сюрпризом». Не с монстрами или ловушками, а с сюрпризом. Запомнил. «Да ну, не бывает такого. Серьезно, награда? От тебя?» «Ты не заболел какой-нибудь своей потусторонней болячкой?» «Заболел», — веселеет Костя. «Как вы там говорили, сам в шоке. Вот и я в шоке, что придумал такую ерунду». Краем глаза замечаю, что бандиты дрыхнут. Или просто упали в обморок от усталости и стресса. Бездельники. «И зачем тебе это? С чего такая щедрость?» «Ну так, придумал когда-то условия, чтобы веселее существовалось». 4000 лет назад. А то ведь многие хозяева после первой секции отказывались копать дальше. Вот прямо как вы сейчас. То им страшно, то опасно, то где-то дела поважнее. Так и подыхали потом где-нибудь в канаве. А мне жди следующего хозяина. И как в таких условиях развлекаться? Ну, никак, мастер. Поэтому приходилось их стимулировать. Каждая награда лучше предыдущей. Вот ведь понимаю, что это развод чистой воды, но от слов «награда» мозги немного работают в другую сторону. Особенно награда от Кости. Звучит как опасно, так и заманчиво. А это для меня как красный цвет для быка. С усилием делаю голос как можно более равнодушным. «Ну и что это за награды? Ты ведь понимаешь, что мне так просто не купить? Я свою жизнь ценю дороже», — перебивает. «Магия!» — закатываю глаза. «И...» «Я дам вам магию, мастер. Единственное, что у меня есть — знание плетений. За первый уровень секции дам вам заклинание первой ступени и так далее до 10-й». Из дыры доносится истеричный голос Кислого. «Не гони, демон! Невозможно! Не бывает плетений 10-й ступени! Ты не бог!» Костя не обращает на бандита никакого внимания. «Но есть одно условие, мастер. Если через месяц вы не откопаете секцию сюрпризом 2-го уровня, то наград лишитесь навсегда. Это сделано для того, чтобы вы не медлили с раскопками, раз уж начали их проводить. Слишком скучно ждать годами, когда вы созреете для моих веселий». Подхожу к черепу, хватаю его одной рукой и заглядываю в глазницы. «Какие еще плетения? Я не умею пользоваться магией. Я пробужденный без 5 минут, и чтобы не сдохнуть от этого, иду в академию. О чем ты говоришь?» «С этим и правда сложнее, но не особо. Обычно я не заключаю контракты с такими хилыми магами, именно потому, что с ними скучно. Но вы же особенный, забыли?» — хрюкает. «В общем, для понимания простеньких плетений первой ступени не обязательно уметь тонко контролировать эфир. Даже добрый рыцарь знает пару фокусов, хотя он полный профан магии. Ах, да, я не смогу обучить вас плетениям не вашей предрасположенности. Вы Хиленький маг, завязанный на предрасположенности своего сосуда эфира. Чуть ли не перестаю дышать. То есть ты скажешь мне, какой у меня сосуд? Магом какой направленности я стану? Тяжело это признавать, но да. Иначе я не смогу вас наградить. Но знаете, что вторая награда — это плетение второй ступени. Тут вы без Академии уже не справитесь. Или без тех, кто учит в Грумхупе. Ну так помоги мне сам, обучи. Даже если бы я хотел, то не смог бы. Вы забыли, как все работает? Контроль над эфиром — это не просто обучение. Это особые тренировки, артефакты и магические реагенты. Не забыл. Но мало ли. Костя же крутой волшебник. Осторожно спрашиваю. И как же ты наградишь меня плетениями? Разве это то, что можно дать, а не изучить долгим трудом? Легко. Мы же с вами заключили контракт. Значит, мы связаны. Верно. Что-то такое я давно заметил. Работа Анклава строится на моих желаниях. А значит, Костя чуть ли не читает мои мысли. Нет, я не читаю мысли. Читает он мои мысли. Как же ты меня иногда бесишь, Костя. Ничего не могу с собой поделать. Ну так что, вы готовы? Или еще потрепаемся? Через 2 часа реального времени 4 лошади не спеша переставляют копыта по главному торговому тракту западных провинций Мирунаса, тянущейся до далекой столицы. Если бы не глубокая ночь, то дорога эта была бы заполнена разным людом, караванами, простолюдинами, конными патрулями. Но ночью тут пусто. Только стрекот сверчков, шелест листвы и волчий вой. Лунный свет лениво освещает наш путь. Торн, Лия, Иона и я. Вся банда в сборе. Ах да, еще один длинноухий эльф, привязанный к крупу лошади позади Торна. Мы завязали ему глаза и туго затянули уши по армейской технологии Торна, чтобы не подслушивал. Эльф давно очнулся, но с тех пор не проронил ни слова, даже не дрыгается. То ли смирился со своей судьбой, то ли все происходящее его вполне устраивает. Вот такая вот история, заканчиваю я рассказывать подробности произошедшего в Анклаве. Не сказал только об одной маленькой детали. Поглядываю на Лию. Час назад я посвятил ее в наши гильдейские дела. Информацию выдавал маленькими порциями, но в конце концов убедился, что ничего ее не пугает. Ни моя потеря памяти, ни проклятые черепки. Наоборот, она как-то загорелась и повеселела. То ли от наивности, то ли от непонимания серьезности, во что вляпалась. Иона фыркает. «А на что ты рассчитывал? Этот говнюк с самого начала только и брал. Не удивлюсь, если там куча ловушек». Скрип доспехов. Я согласен с девочкой. Темный колдун что-то задумал, Римус. Мы для него лишь крысы в большом лабиринте». «Да-да», — отмахиваюсь, — «я в курсе». Илья, первый раз участвующая в наших дебатах, ёрзает в седле. «А можно мне в Анклав? Пожалуйста!» Видимо, на моем лице проглядывает какое-то беспокойство даже в темноте, потому что Торн сравнивается со мной и всматривается. «Что-то случилось, Римус?» — хмыкаю. «Догадливый, как всегда. Случилось. Костя кое-что рассказал мне и кое-что дал». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что Костя опаснее, чем мы думали. И я уже сомневаюсь, не утопить ли череп в жерле какого-нибудь вулкана, хоть он и говорил, что это бесполезно». Торн останавливает лошадь. Останавливаемся и все мы. Он закрывает лицо забралом шлема, глухо басит. «Римус, что он с вами сделал?»